выложенному каменными плитами двору сновали казаки и разодетые в шелки бархат татары, собственные гетманской стражи. На воротах и у всех входов замка стояли часовые. На главном шпиле красовался флаг. Видно было, что славный гетман Петро Дорошенко находился теперь во дворце. Перед окнами большой светлицы пани Гетмановой расстилался внизу зеркальной гладью запряженный гатями тясмин. Теперь, под косыми лучами солнца, он казался растопленным золотом и отражался на плафоне светлицы золотистой рябью. В открытые окна врывался ласковый ветерок, насыщенный свежим ароматом цветов, растущих по покатости. А за этими яркими клумбами лежал уже темно-зелеными тучами, спускаясь до самого берега, тенистый гетманский сад. За тясмином вдали живописно пестрели шахматными полосами нивы, а за ними синели вдали Днепровские горы. У широкого венецианского окна светлицы стояли большие пяльцы с натянутой в них шелковой материей. Склонившись над пяльцами, сидели друг против друга две молодые женщины. Жена гетмана Петра Дорошенко, прелестная Фрося, со своей наперсницей Саней. На гетманше была нежно-розового цвета спадница из тесненного турецкого адамашка. Стройная ее талия была затянута в светло-зеленый оксамытный спенсер, переплетенный золотыми шнурками и украшенный дорогими аграфами, а сверху был накинут роскошный серебристый глазетовый кунтуш. Гетманшу нельзя было назвать красавицей. Несколько смятые черты ее личика не выдерживали классической строгости. Но зато в этих голубеньких, как цвет незабудки, глазках светилось столько заигрывающего кокетства, в этом тонком, слегка вздернутом носике было столько заманчивого задора, в этих розовых, словно припухших губках таилось столько опьяняющей страсти, что нельзя было не назвать ее личико очаровательным. Особую прелесть его составляла прозрачная белизна кожи, нежный румянец и пепельный цвет волос. А миниатюрная, словно выточенная фигурка гетманши дополняла обаяние этой прелести. Фрося была молода, но светлая окраска волос и глаз, а главное, кокетливо-капризное выражение лица, совершенно не соответствующее ее высокому положению, делали ее еще моложе. Воспитанница гетманши, панна Саня, составляла ей своей внешностью полный контраст. Здоровая, пышная, даже слишком пышная для молодой девушки, она напоминала собой крепкого сложения селянку, способную в один день нагромадить десяток другой добрых копыт. Смуглое лицо ее с густым здоровым румянцем, с веселым беззаботным выражением карих глаз, а с гладко зачесанными на лбу черными волосами, заплетенными в одну косу, с вечно улыбающимися губами, дышала жизнерадостно.